как-то явственно осознал наступившее полное одиночество. Он выпил полстакана водки, хотя обычно ничего не пил, кроме сухого, выключил верхний свет и лег на диван. Как врач, он хорошо знал, что у отца было очень больное сердце. Но это не могло оправдать и объяснить случившееся. Он знал, что отцы и матери когда-нибудь уходят и уже не возвращаются. Но он никогда не думал, что это будет так тягостно и больно. Он представил себе, что каждый раз будет возвращаться в пустую, неприбранную квартиру, и что никогда в ней больше не раздастся знакомый глуховатый голос отца. Хатунцев вскочил, налил еще водки, но тут же с отвращением отставил стакан. И потом, это не выход, этим тоже не поможешь. Поколебавшись, он отхлебнул все-таки из стакана, опять лег. Усталость, наконец, взяла свое, и он заснул. А на завтра, осунувшийся, пепельно-серый, закончив обход и возвращаясь к себе в кабинет, встретил Брюханову. «Слышала о вашем горе, Игорь Степанович. Всем сердцем сочувствую», — сказала она, останавливаясь. «Простите, что не смогла быть у вас». «Что вы, что тут прощать?» Хатунцев отвел глаза и как-то безразлично подумал, что лучше всего ему было бы перевестись на работу подальше отсюда, куда-нибудь на север, в самую глушь, уехать вообще из Холмска. «Как ваша диссертация?» — спросила Аленка, чувствуя, что Хатунцева тяготят сейчас слова участия. «Высокие, сильные мужчины, — она давно заметила, — больше всего теряются в несчастье. У вас ведь очень интересная тема. Может быть, тема интересная, только не знаю, как теперь все дальше пойдет. Ведь отец был для меня и мамой, и папой, и нянькой. Одним словом, всем». Аленка внимательно посмотрела на него. «Интересная хотя бы потому, что даст вам возможность легче перенести такую утрату. Игорь Степанович, вы должны держаться. Другого выхода нет. Спасибо, я всегда знал, что вы хорошо ко мне относитесь», — сухо поклонился он. «И потом, за вами ведь всегда остается последнее слово, как за первой дамой в городе. Вы должны держаться, Игорь Степанович». Аленка не заметила его иронического тона. «Вы даже не знаете, как это важно для меня». К щекам ее прилила кровь. Она сжала ему руку горячей ладонью и быстро пошла дальше по коридору. И Хатунцеву стало стыдно за свою резкость и несдержанность. Он едва удержал себя от порыва догнать ее, и в этот день и всю неделю был сердит на себя за это. Он твердо сказал себе, что отныне для него важна только работа и все, что с ней связано, что он будет видеть жизнь только в этом узком луче, а все другое пусть себе остается по сторонам, пусть летит мимо. Что этих «что» было много, и они были необходимы. Он сразу почувствовал себя бодрее и тверже, натащил из библиотек нужных книг, рефератов, справочной литературы, опять вплотную принялся за диссертацию. Нужно было как-то хоть на месяц вырваться в командировку в Москву, пробиться в институт неврологии, потолкаться там, подышать столичным воздухом. Но это пока всего лишь несбыточная мечта. Заменить его в клинике было неким. В настоящий момент это совершенно невозможно. И это он сам хорошо знал. Первое время его очень раздражала и мучила необходимость готовить себе какую-то еду, мыть посуду, хоть изредка убирать квартиру. Но скоро он претерпелся и пообвыкся. Ему стало даже доставлять какое-то странное тихое удовольствие. Раздражение у него также вызывали стирка и глажение сорочек. Но Анисимов подсказал ему адрес ближайшей прачечной, и это значительно облегчило ему жизнь.